«Да, вроде понял», – неуверенно сказал носитель. «Только я не понимаю, почему черный камень не может перехватить все три выстрела, а только один. Вообще-то он, то есть я, могу перехватить и три, и больше выстрелов, но не при твоих способностях, легче установить барьер. А почему у тебя нет черного луча? Ведь при остальных твоих действиях у тебя есть лучи разного цвета. Это такой принцип моей работы. При каждом моем действии мой камень меняет цвет, и соответственно меняют цвет лучи. При лечении зеленый, при нападении красный, синий или оранжевый. Ну, это понятно», — снова перебил Фатара носитель. «Почему нет черного луча? Гартош, не тупи», — раздался голос из кухни. «Черного луча не существует, потому что черный камень ничего не излучает, а только поглощает. Это уже и я понял». Замечание Карлака обидело контрабандиста, и он принялся оправдываться. «Аруш, между прочим, с рождения владеет магией, а я про ее существование узнал совсем недавно. Сейчас не время обижаться и оправдываться, а время учиться», — назидательно сказал Алаза. «А то, что ты не понял во время объяснений, поймешь во время практических занятий. На то мы порешили». На самом деле практика оказалась не настолько тяжелым занятием, точнее, не настолько сложным, насколько Алекс себе представлял. Ведь всю работу делал Фатар. Носитель только выслушивал объяснения перстня, да прислушивался к своим ощущениям. Практику начали с голубых лучей. Носителю и перстню удалось без особых проблем уничтожить целый ворох старой одежды. Нужно отметить, что контрабандиста сие действие немало позабавило. Он удовлетворенно подумал, что теперь при случае точно сумеет кого-нибудь раздеть. Но когда они перешли к более твердым материалам, дело застопорилось. На то, чтобы перерезать ложку из нержавеющей стали, понадобилось несколько заходов на граничных возможностях носителя. Фатар периодически вливал и выкачивал из него энергию, и Алекс всячески пытался помогать перстню, но вскоре порядком устал. «Я больше так не могу», — взмолился он. «У меня такое ощущение, что я всю неделю с утра до ночи таскал мешки с песком». «Да», — многозначительно протянул Фатар. «С такими возможностями нам только в цирке выступать, фокусы показывать, а не ввязываться в бой с опытным носителем боевого отрата. Ты же видишь, я стараюсь, как могу, без сил лежа на диване», — оправдывался носитель. «В настоящем бою тебе не дадут время на отдых. Я немного отдохну, и мы продолжим занятия. Ты же сам говорил, что после того, как я с тобой попрактикуюсь, мои силы возрастут». «Так-то оно так», — нехотя согласился боевой отрад, — «только на это уйдет время». «А времени у нас нет», — добавила Алаза. «Ну и что вы от меня хотите?» — простонал носитель. «Пока тренируйся», — сказала Алаза. «А через недельку посмотрим». После небольшого отдыха Алекс с отрядом решили попробовать что-нибудь полегче, например, парализующие лучи. «Давайте кого-нибудь вырубим», — предложил контрабандист. Его взгляд упал на присутствующего при занятии Харуша, но Карлак мгновенно оскалил клыки. «Даже не думай». «Да ладно, не рычи. Поищем кого-нибудь поменьше и не такого агрессивного». Для поиска жертвы пришлось выйти на улицу. Воробьи, кошка и появившийся на цепи пес – вот и все претенденты для эксперимента. «Фатар, сколько наши подопытные будут парализованные? На улице почти зима, как бы не замерзли. Смотря сколько ты вложишь силы в лучи, они могут оставаться парализованными от нескольких секунд до нескольких часов. Давай остановимся на нескольких секундах». «Как скажешь». Первой досталось кошке, которая, ничего не подозревая, сидела на заборе и грелась на скудном ноябрьском солнышке. Получив удар лучом, она свалилась с забора, полежала несколько секунд без движения, а затем стала недоуменно оглядываться. Как же это ее так угораздило? Наконец ее взгляд упал на великого мага, и не чуждая магии животное поняла: от этого человека можно ожидать любых пакостей. Кошка, сначала боком, а потом все резвей, драпанула вдоль забора, подальше от экспериментатора. Пришла очередь собаки, благо она находилась на цепи и далеко убежать не могла. Алекс отошел подальше, хотелось определить, на каком расстоянии будут действовать лучи. Шагов со 100 ему удалось частично парализовать пса. Отойдя еще дальше, почти к самому заливу, он увеличил мощность луча и еще раз на несколько секунд смог обездвижить лучшего друга человека. Очнувшийся пес стал затравленно оглядываться и жалобно скулить. «Все, прекращаем издеваться над бессловесными тварями. Лучше займемся чем-то другим». Решили испытать термолучи. Этими лучами носителю удалось выжечь на дощечке свои инициалы. Без проблем ему также удалось, с пяти шагов поджечь кусок газеты и кучу высохшей травы. Чтобы разжечь костер с большего расстояния сил уже не хватило. Поэтому после небольшого спора с отратами, те настаивали на продолжении занятий, следующие уроки решили перенести на другой день. Наутро Алекс решил изменить правила игры. «Послушайте», — начал он, — «может, попробуем пойти другим путем?» «Каким?» — заинтересовалась Алаза. «Давайте будем развивать мои собственные способности, а Фатар пусть подает мне энергию». «Разумно», — согласилась змея. «Какие именно виды магии ты хотел бы развивать?» «Ну, боевые виды мы оставим за Фатаром», — мудро решил носитель. «А я, для начала, хотел бы развить левитацию предметов и свою собственную левитацию. Ведь это, насколько я понимаю, не входит в твои функции. Вообще-то я могу левитировать предметы», — ответил Фатар. «Но для этого нужна сложная комбинация лучей и камней. Поэтому без теноса мне не обойтись. А тебе когда-нибудь уже приходилось это делать?» «Да, когда мы собирались вместе в последний раз. А это было несколько тысяч лет тому назад. По какому поводу вы собирались?» Мимоходом полюбопытствовал носитель. «Тебе лучше этого не знать», — буркнул перстень. «Ну нет, так нет», — не очень-то обиделся контрабандист. «Алаза уже начала меня немного обучать левитации, но может быть вместе у нас получится лучше». «Наверняка лучше», — уверенно заявил Фатар. «При постоянной подаче энергии, которую обеспечивал перстень, подъем и перемещение предметов, у Алекса действительно выходил гораздо с большим успехом. Он без проблем сумел поднять и пролевитировать по кухне деревянный табурет. Вдоволь с ней наигравшись, носитель решил, что пора полетать и самому. Поджав под себя ноги, Алекс уселся на пол, окутал себя энергией и дал ей команду «вверх». Вот где он посочувствовал Мюнхгаузену, который сам себя вытаскивал из болота. Сил пришлось приложить намного больше, на грани своих возможностей. Приподнявшись над полом почти на метр, он остановился, это оказался предел. После небольшого отдыха носитель повторил попытку, затем еще и еще, и хотя высота подъема не увеличилась, проделывать это стало намного легче. Поднявшись над полом еще раз, Алекс принялся летать по комнате, натыкаясь то на буфет, то на стол, то на другие предметы обстановки. Кухня явно не была предназначена для полетов. Медленно покачиваясь, он вылетел в зал, где места имелось побольше, и где на него уже ждал Аруш. Увидев летающего друга, он принялся за ним гоняться, пытаясь цапнуть за пятую точку. Контрабандист принял игру, и они словно дети минуты две носились по комнате, сшибая по ходу дела все, что только можно было свалить. В конце концов, свалился и сам летающий маг, хорошо хоть на диван. «Понравилось?» – поинтересовался Фатар. «Еще бы, вдвоем это намного легче, чем самому. Не нужно отвлекаться на подпитку. Все внимание можно уделять левитации. Но если быть справедливым, то это неправильно», — заявила вдруг Алаза. «Что неправильно?» — не понял носитель. «То, что мы, отраты, делаем за вас то, что вы, люди, должны делать сами. Ты можешь доступнее изложить свою мысль?» «Да это она снова завела старую песню», — не выдержал Фатар. «Могу и доступней», — завелась Алаза. «Вы, люди, слишком полагаетесь на нас, отратов. Стоит только нам попасть вам в руки. Возьмем, например, тебя». «Давай возьмем меня», — с готовностью согласился носитель. Он уже догадывался, о чем пойдет речь, схожий спор у них с отратом уже был. «Вместо того, чтобы самому качать энергию и левитировать, ты половину работы переложил на Фатара». «Но», — попытался вставить слово носитель. «Подожди», — перебила его змея и продолжила свою изобличительную речь. «А если мы найдем еще Теноса и Венеру, то у тебя вообще отпадет стимул чему-либо учиться и, тем более, стараться. Венера укрепит тебя физически и вместе с Фатаром возьмет на себя все магические действия. Тенос, в свою очередь, разблокирует твой мозг, улучшит память, и ты автоматически будешь запоминать и усваивать все то, что делаем мы, не прилагая при этом, между прочим, никаких усилий. В то время, как другие тратят на эти знания годы, да что там годы, десятки и даже сотни лет. И это тебя возмущает?» — вставил наконец Алекс. «Да, это меня возмущает. То, что далось легко, без труда, никогда не ценится. А то, что я рисковал и рискую жизнью, разыскивая вас, причем, заметь, не по собственной воле, за усилия уже не считается». Теперь начал заводиться контрабандист. «Мне бы вполне хватило и тебя. Я...» «Теперь подожди ты, Алаза, дай мне высказаться», — Алекс перевел дух. «Тенос и Венера, по твоим же словам, попали в нехорошие руки. И с их помощью, между прочим, творятся нехорошие дела. Так, так, покорно подтвердила змея, и у меня просто нет выбора, кроме как пойти и сразиться с теми магами, которые владеют вашими собратьями. И потом, если все пройдет благополучно, исправлять сделанное ими. И заметь, мы с Арушем будем рисковать собственными жизнями, в то же время, как вы, не рискуете ничем, разве что, собственным достоинством и репутацией. Алекс немного успокоился и продолжил. По твоим же словам, у меня просто нет времени на полноценное обучение. Молодец, Алекс, одобрил Фатар. Ты разбил ее в пух и прах. Может, я немного неправильно высказала свою мысль. Начала оправдываться Алаза. Я не имела в виду данный конкретный случай. Мне так не показалось, отрезал носитель. В данном случае нам действительно следует поторопиться, и нет времени на обучение. Слишком большие и сложные задачи ставит перед нами судьба. Почувствовав подходящий момент, носитель задал вопрос, который давно хотел, и в то же время боялся задать. Расскажи мне про мою семью в Виктании. Как там дела? Все живы? И какая опасность им угрожает? Алаза немного подумала. После ухода Руша, никто из твоей родни не умер. Но опасность им действительно угрожает нешуточная. Сейчас в империи фактически правит сильная ведьма, твой личный враг. И у нее есть мощный боевой отряд, а это добавляет ей силы. Что-то в последнее время у меня не слаживаются отношения с ведьмами, усмехнулся Алекс. Из-за чего у нее на меня имеется зуб? Надеюсь, не из-за неразделенной любви? Нет, серьезно ответила Алаза. Ваша семья убила ее мать. А во, это конечно повод. Кроме того, ты также причастен к убийству ее любовника, добавила змея. Алекс откашлялся. КГМ. Алаза, а у меня имелись веские причины, чтобы убить всех их, более чем. Они напали на твою страну, убили твоего отца и брата. У Алекса сжались кулаки, и из зубов чуть ли не посыпался песок. За это нужно было выжечь весь их змеиный род. А ты почти и уничтожил весь род этой ведьмы. Но ей удалось уцелеть, и теперь она жаждет отомстить. Но это еще не все. Там есть еще кто-то. Кто-то очень сильный, и я не могу его вычислить, тем более с такого расстояния. Черт побери, кто там еще затесался? Еще один мой личный враг. А еще у них есть несколько помощников помельче. Да, круг моих врагов все расширяется и расширяется. Можешь сюда еще смело добавить носителей Теноса и Венеры, бодро добавил Фатар. Когда они узнают, что у тебя находится два отрата из нашей семьи, то наверняка захотят с тобой познакомиться. Я это уже понял. Так что там насчет моих, против них предпринимаются какие-либо шаги? Пока нет, твои враги выжидают. Они стараются укрепиться в твоем мире, набраться силы как можно больше союзников. Но, судя по всему, очень скоро положение может измениться в худшую сторону. Пообещай мне, попросил Алекс, что как только против моих близких начнутся какие-либо действия, ты сразу же сообщишь мне. Обещаю, с полной серьезностью сказала Алаза. 16. Следующая неделя пролетела как один миг, в бешеном темпе. Алекс продолжал занимать с Фатаром. Он учился применять, как боевую магию, так и магию защиты. Большими успехами он, конечно, похвастаться не мог. За столь короткое время трудно научиться чему-нибудь стоящему, но кое-какие особенности работы с разными видами магии и энергии он освоил. Отвлекался носитель только на походы за продуктами, в особенности за свежим мясом. Но к концу недели он так устал, что не осталось ни сил, ни желания чем-либо заниматься. Отдых, только отдых. А какой отдых может быть лучше рыбалки? Правильно, неожиданная и незапланированная рыбалка. Невзирая на все протесты отрядов, носитель настоял на отдыхе, но требовалось обновить снасти и приобрести наживку, ведь одним земляным червем сыт не будешь, говаривал один карась. К любимому магазину для рыбаков Алекс добирался с легкой душой и сердцем. Он уже предвкушал дразнящие поддразнивания поплавка, хотя и понимал, вряд ли ему удастся похвастаться богатым уловом, не сезон. Возле дверей одного из продовольственных магазинов его взгляд наткнулся на болезненного вида девочку, на первый взгляд лет 8, хотя ей могло быть и больше. Худенькое личико, потухший взгляд и волнами исходящая обреченность. Девочку за руку держала молодая, но крайне изнеможенная женщина, наверняка ее мать. Затравленный взгляд матери не отрывался от земли, словно женщина боялась смотреть в глаза людям. И люди также старались не встречаться взглядами с этой невеселой парой, стремясь проскочить мимо них как можно быстрее. «Видите этих двоих?» – носитель указал на дочь и мать. «Можете сказать, что с ними?» «Девочка больна», – сразу отозвалась Алаза. Причем серьезно, а мать вся извелась, пытаясь помочь дочери. «Подождите немного», — сказал Фатар, — «я попытаюсь узнать причину болезни поточней, только подойди поближе». Алекс догнал заинтересовавших его людей и пошел шагах в пяти позади них. В голове у девочки поселилась тьма, наконец выдал диагноз перстень. «Что это означает? Люди называют так рак», — коротко объяснила Алаза. «Мы можем ей помочь, головной мозг не моя стихия», — с сомнением сказал Фатар, — «но попробовать можно». Тем более, если не взяться за дело прямо сейчас, она обречена. Контрабандист поравнялся с женщиной и зашагал рядом. Не затягивая разговор, он сразу спросил, что с вашей дочерью? Женщина остановилась и испуганно посмотрела на незнакомца. У нее рак, мать торопливо кивнула. Да, но как вы, что говорят врачи? Перебил ее Алекс. Глаза женщины наполнились слезами. Они говорят, что ничем не могут ей помочь. Я могу попробовать помочь. Переводя взгляд с матери на дочь, сказал контрабандист, «Вы целитель, наконец начала догадываться мать, да, правда, начинающий, но я вижу, если не взяться за дело немедленно, ей не сможет помочь никакой, даже самый опытный целитель. Я уже обращалась к экстрасенсам, но безрезультатно, некоторые даже не захотели браться, словно чего-то боялись. Я не боюсь», улыбнулся контрабандист. «Но я также не могу гарантировать вам стопроцентное выздоровление вашей дочери, но попробовать все-таки нужно, мне нечем вам заплатить, мне ничего от вас не нужно, я просто хочу помочь». Губы женщины тронула горькая усмешка. «А разве так бывает?» «Бывает», — с полной серьезностью ответил Алекс. В глазах женщины мелькнула надежда, отчаянность, желание поверить и страх разочароваться, но колебалась она недолго. «Я согласна, я готова цепляться за любую возможность, лишь бы помочь Софии. Вашу дочь зовут София?» Алекс погладил по голове безучастную девочку. «Да. А вас, Елена? Меня зовут Александр. Можно просто Алекс. Где я могу более тщательно осмотреть Софию? Я живу в пригороде. Если хотите, поедемте ко мне. Мой дом совсем рядом. Вот за этим углом. Тогда пойдемте к вам». Елена без колебаний повела незнакомца в свой дом. Ей было наплевать, что добровольный помощник мог оказаться в лучшем случае мошенником, а в худшем, а про худший лучше не думать. Дом Елены и Софии действительно оказался совсем рядом. Контрабандист с хозяевами поднялись на третий этаж. В квартире было чисто и пусто. Хозяйка правильно поняла оценивающий взгляд гостя. «Все, что можно, я продала, чтобы оплатить лечение дочери. Осталось только кровать и старенький диван, да и то, потому что его никто не хотел покупать. Да еще газовая плита на кухне. Я все понимаю. Не нужно мне ничего объяснять», — успокоил ее целитель. «Давайте положим девочку на диван». Елена раздела дочь и уложила ее на диван. Все это время взгляд Софии оставался неподвижным. Казалось, она смотрела в такие далекие дали, какие может увидеть только человек, находящийся на пороге смерти. Алекс повернул перстень камнем вниз и легко провел ладонью по безволосой голове. «Спи, моя девочка». Его подопечная что-то почувствовала и скосила на Алекса глаза, и в этом серьезном взрослом взгляде читалось понимание того, что сейчас с ней произойдет, и еще надежда. Затем она закрыла веки. «Мне выйти?» – спросила Елена. «Пока не нужно», – ответил добровольный помощник. Обладая некоторыми магическими способностями, Алекс и без затратов увидел бы тот ненасытный клубок тьмы, поселившийся в голове у девочки. Но с такими прекрасными помощниками картина вырисовывалась более полная. Тьма захватила не только мозг Софии. По всему ее телу расползлись щупальца, свив гнезда в главных органах и суставах, в особенности локтях и коленях. Почувствовав прикосновение чужой силы, тьма зашевелилась, ощетинилась и приготовилась дать отпор. «Да эта тварь не просто так тут завелась», — воскликнул Фатар. «Явно вижу чужое вмешательство». «Порча», — уточнил носитель. «Не просто порча, а высасывание жизненной силы девочки под видом обычной опухоли, а также передача этой силы по нужному адресу», — уточнила Алаза. «Ты нашла канал, по которому сила уходит на сторону», — обрадовался перстень. «Нашла, и этот канал активно задействован. Часть силы тварь забирает себе, для собственной подпитки, но большую часть передает тому, кто и устроил эту мерзость. Вот почему никто из экстрасенсов не хотел браться за лечение Софии, боялись мести сильного конкурента», догадался Алекс. «По-моему, за этим стоит кто-то из кровных родственников девочки», сказал Фатар. «Кто та со стороны отца?» Алекс выпрямился. «Елена, а где отец девочки?» Глубоко вздохнув, женщина села на единственный табурет в комнате. «С отцом Софии мы развелись 3 года назад, и если бы не дочь, я бы пожалела о нашей встрече. Когда он был последний раз, 2 недели назад, он в последнее что-то зачастил, хотя пару лет, о нем не было ни слуху, ни духу, чему я очень рада. А когда у Софии начались проблемы, примерно 3 месяца назад, а почему вы спрашиваете?» Алекс почесал нос и решил ничего не скрывать от матери. «Мне кажется, что он имеет непосредственное отношение к тому, что случилось с Софией. Но как это может быть?» — воскликнула Елена. «Может быть, может. Либо он, либо с его помощью у девочки вытягиваются все силы. На шее у девочки есть кулон, с его помощью и налажен канал, через который уходит ее жизнь», — сказал Алаза. Носитель наклонился над Софией. На толстой нити, под самым горлом, в ямке под ключицей, расположился небольшой, явно ручной работы кулон, с фиолетовым камнем посредине. «Этот кулон подарил ей отец?» «Да». «А откуда вы?» «Ах да», — спохватилась Елена, — «вы же экстрасенс. Он подарил дочери этот кулон, 2 месяца тому назад. Меня не было дома, когда он дарил его, а то я бы не разрешила взять ни единого подарка». «Все правильно, не нужно было брать. С него и начались проблемы». Елена стремительно подошла к Алексу и с мольбой заглянула ему в глаза. «Вы ведь поможете, правда?» «Постараюсь», — сжал ее ладони контрабандист. «Я сделаю все, что в моих силах, а их, в общем-то, немало. Опыта, правда, маловато, но я буду стараться. Я не могу дать вам ничего взамен вашей помощи, кроме материнской благодарности. А это дорогого стоит», — улыбнулся Алекс. «А теперь выйдите в другую комнату, я буду работать». «Конечно, конечно», — заторопилась Елена. «Если что понадобится, зовите». Едва за хозяйкой закрылась дверь, носитель вновь склонился над девочкой. «С чего начнем?» «Думаю, нужно обрезать пуповину, связывающую кулон с паразитирующим владельцем», — предложил Фатар. «Ни в коем случае», — запротестовала змея. «Если мы уберем канал, куда ты собираешься деть эту дрянь? Ты предлагаешь вернуть гадину тому, кто подсадил ее девочке». «Быстро понял перстень». «Конечно, это наилучший выход. Во-первых, это справедливо, а во-вторых, на полное уничтожение темного порождения у носителя попросту не хватит сил». «Да, ты права, так и поступим. Первое, что нам нужно сделать, это изолировать тварь от мозга. Причем так, чтобы не повредить его. Эх, сейчас бы сюда Тиноса. Будем обходиться тем, что имеем», — одернула коллегу Алаза. «Как ты думаешь, лучше будет отправить посылку адресату целиком или по частям?» «Конечно, целиком», — отозвался Фатар. «Я тут кое-что придумал. Я вытяну из твари большую часть энергии, ровно столько, чтобы она стала голодной, но не обессиленной». «Ты хочешь, чтобы она тут же набросилась на хозяина?» — так же быстро догадалась Алаза. «Да, и для этого нужно, чтобы она прибыла полностью сформированной, а не медленно созревала, как в теле этой девочки». «Отлично, так и сделаем. Можно один вопрос?» — вставил носитель. «Вы собираетесь удалить тьму, но как быть с пораженными тканями, в том числе мозга? Их ведь по энергоканалу не отправишь». «Не беспокойся», — успокоил носителя Фатар. «Как только мы удалим тьму, я восстановлю часть пораженных тканей, а остальные рассосутся. Надеюсь, у нас все получится». «За дело», — скомандовал перстень. Александр буквально кожей чувствовал потоки злости, которые исходили от тьмы, а также от того, кому передавалась жизненная энергия девочки. Фатар первым делом изолировал тварь от канала, и той пришлось бороться за свое существование самой. Отделение многочисленных щупалец от главного очага проходило медленно и трудно. Тварь упорно боролась за свое доминирование над телом Софии, а учитывая, что она глубоко укоренилась внутри него, задача перед отратами и носителем стояла сверхсложная. Тем более, что основной очаг сосредоточился в головном мозге. «Ох и сильна гадина!» — воскликнул перстень после удачного отделения очередного щупальца. «Не отвлекайся!» — рыкнула на него змея. Носитель тяжело дышал и с трудом ровно держался на ногах. Постоянные разрядки и зарядки порядком его измотали. «Возьми табурет», — подсказала ему Алаза. Он так и сделал. Времени для отдыха практически не имелось, тьму нельзя надолго оставлять без присмотра. Поэтому новые подзарядки и вперед. Когда последние щупальца отделили от основного очага и основу тьмы заключили в кокон, контрабандист тяжело откинулся назад и чуть было не упал на спину. «Хорошо, что вовремя вспомнил про отсутствие спинки на табурете. Алекс, на удивление ласково сказала Алаза, потом отдохнешь, сейчас не время, дорога каждая секунда. Я понимаю, прошептал носитель, и вновь склонился над Софией. Теперь начинался новый этап. Требовалось изолировать и другие, второстепенные гнезда. Сначала Фатар взялся за главные органы, сердце, затем печень, затем. Перед глазами носителя словно встала мутная пелена, и он слабо понимал, что делают носители. Одно набатом стучало в голове, выдержать правильное положение рук. Перед тем, как перейти на суставы, он дал себе полминуты отдыха. Перстень под завязку накачал его энергией, но это помогало мало, усталость овладела им, наверное, на клеточном уровне. Погоняй магию по телу, это должно тебе помочь, снова пришла подсказка от Алазы. Превозмогая внутреннюю боль, Алекс погнал магию по жилам, и на удивление это помогло. Полностью усталость, конечно, не прошла, но мысли очистились, и руки перестали трястись. Теперь на суставы, скомандовал Фатар. Сейчас носитель видел, как метались клубки тьмы в коленях и локтях, как они пытались вырваться из энергетических коконов, которые неумолимо смыкались вокруг каждого из них. Но перстень уже понял, как с ними бороться, и не давал тьме ни единого шанса. Вскоре все гнезда тьмы были изолированы от тела Софии непроницаемыми коконами. «Теперь мне нужна твоя помощь, не просто как сосуда для магии», — сказал Фатар. «Я сейчас выведу основную тварь из головы девочки, и ты будешь удерживать кокон, чтобы он не разрушился, и тварь не сбежала, а я потихоньку буду добавлять туда все второстепенные гнезда. Учти, с каждым новым гнездом, тварь будет становиться все сильнее и сильнее, так что не оплошай». Это стало одной из сложнейших задач, с которой Алексу когда-либо доводилось сталкиваться, с тех пор, как он занялся магией. Подкачки энергии больше не было, приходилось рассчитывать только на внутренние ресурсы. Вот где пригодились бы 3 оставшихся алмаза заряженных магией, но они остались дома. Под воздействием Фатара, кокон с тьмой медленно выходил наружу. Внутри кокона бесновалась опасная тварь, контрабандисту даже казалось, что иногда он видит мелькание зубов и налитых злобой глаз. На удержание гадины в отведенных ей границах уходило не так уж много энергии, но перстень для своих нужд брал много больше. Вот он подвел к материнскому телу одно из ее злобных порождений. 2 кокона слились, и тьма поглотила свое детище. Она с удвоенной силой набросилась на стенки сосуда, в который ее поместил боевой отряд. Силы носителя были не беспредельны, но он испытывал мрачное удовлетворение от того, что эта смертельная подсадка сейчас находится в его власти, и что он волен уничтожить ее. Да, он понимал, что его личной ненависти сейчас хватит для того, чтобы тварь перестала существовать. Он впился взглядом в сам центр темного клубка и медленно, жилка за жилкой, тянул оттуда силу, жизненную силу. Даже через, казалось, непроницаемый для энергии кокон. «Молодец, Алекс», — одобрил Фатар. «Растешь, только смотри, не переусердствуй, нам эта тварь нужна живой и не полностью обессиленной». От тьмы повеяло страхом и отчаянием. Не совсем бездумной оказалась тварь. Она поняла, что столкнулась с такими силами, которые уничтожат ее без всяких сожалений, скорее даже с удовольствием. Все ее попытки вырваться носитель пресекал безжалостно и с наслаждением. Потери энергии Алекс пополнял за счет тьмы, и вскоре Фатар собрал воедино все, что удалось вытащить из тела Софии. Тварь скулила, но вырваться больше не пыталась. Она поняла, ее сохранили не просто так, а для какой-то цели, а значит, есть шанс уцелеть. А теперь восстановим справедливость и вернем хозяевам то, что они наслали на эту бедную девчушку, сказал перстень. Сними с нее кулон. Носитель снял кулон с шеи Софии и повесил его на открытую форточку. Из клубка тьмы вытянули еще немного силы, и через кулон отправили к тому, кто подсадил заразу девочке. Тварь с облегчением скользнула по открытому каналу, и оставалось только догадываться, что случилось, когда она достигла адресата. Канал служил для передачи жизненной энергии, и наверняка с той стороны его поддерживали с особой тщательностью. Так что выросшие, окрепшие и голодное порождение смерти без всяких препятствий должно было достигнуть и проникнуть в тело того, кто последние месяцы выпивал из девочки жизнь. Сама София, после тяжелой процедуры по удалению смертельной заразы, успокоилась и задышала ровнее. «Ей нужно пополнить силы», — заметил Фатар. «Отдохни немного, мы очистим ее тело от последствий, а затем немного вольем энергии. Я могу поделиться с ней своей жизненной силой, предложил Алекс. Небольшая подпитка ей не помешает. Тем более, что я сумел поживиться за счет твари. Очень благородно с твоей стороны поделиться своей жизненной силой с практически незнакомой девочкой, сказала Алаза. Теперь она для меня очень даже знакомая. Я даже начинаю чувствовать ответственность за ее судьбу. Это естественно, ведь с давних времен велось, тот, кто спас жизнь человеку, становился сродни кровному родственнику, растрогалась Алаза. А вы ничего не заметили? Что именно? Уточнил Перстень. У девочки явные способности к магии. Действительно, теперь понятно, почему именно ее выбрали в жертву. Хотели не просто отобрать жизненные силы, но и добавить магические способности ребенка к своим, заключил Фатар. А теперь хватит болтать. Давайте очистим организм девочки от последствий скверны и поможем ей скорее восстановиться. Снова Алекс взялся за работу. Теперь уже он сам, под руководством Атратов, вычищал остатки тьмы из тела Софии. Магическими продолжениями рук доставал он обрывки черных нитей, сжигал их и выбрасывал в окно. Помогал организму девочки нейтрализовать пораженные ткани, а позже подзарядил ее магией. Эта работа снова далась ему нелегко. Перед таким важным заданием, как пополнение жизненной энергии девочки своей, носитель опять решил немного отдохнуть. Не успел он умостить свой зад на табурет и полюбоваться проделанной работой, как раздался звонок в дверь. В комнату открылась дверь и показалась испуганная Елена. Там ломится в дверь отец Софии. Очень вовремя, обрадовался Алекс. Мне есть что ему сказать. Я не знаю, стоит ли с ним сейчас говорить. У него совершенно безумные глаза, как бы ни случилось беды. Не беспокойтесь, Елена, я приведу его в чувство, успокоил женщину контрабандист, уже предвкушая разговор с уродом, который по недоразумению назывался отцом Софии. Только я вас прошу, Елена умоляюще сложила руки, без крайностей, какой ни есть, он все-таки отец моей дочери, уже нет, после того, что он сделал, он не имеет больше права называться ее отцом, сурово сказал Алекс. Он поднялся и решительно направился к выходу. Звонок трезвонил без передыху, и только нагонял злость на контрабандиста. Закройте дверь, полуобернувшись, бросил он хозяйке, я позову вас. Дождавшись, когда Елена прикроет дверь в спальню, носитель открыл входную дверь. В коридор вломился высокий сухощавый мужчина, примерно на полголовы выше Алекса. Несмотря на усталость, контрабандиста хватило на хороший удар в поддых. Вломившийся охнул и согнулся пополам. Не мешкая, Алекс вытолкал его на лестничную площадку, выровнял и схватил за кадык. «Слушай меня, подонок, и не говори ничего», смотря в действительно безумные глаза, прорычал контрабандист. «За то, что ты сделал со своей дочерью, тебя нужно четвертовать, но меня очень просили этого не делать, и я тебя отпущу. Отпущу первый и последний раз. Но если ты еще раз появишься в жизни своей бывшей семьи, прямо или косвенно, я тебя убью. Убью без всякого сожаления, скорее даже с удовольствием. Но прежде чем тебя отпустить, нужно забрать у тебя должок. Ты ведь много задолжал своей дочери». Фатар окрасился в черный цвет, и из отца Софии потекла жизнь. Безумие в глазах урода сменилось непониманием, затем страхом, а после в них поселился ужас. Вместе с жизнью носитель получил и всю историю рода подонка, вплоть до седьмого колена. И, что примечательно, отраты здесь были совершенно ни при чем, это оказалось достижением самого носителя, его магический потенциал раскрывался на удивление вовремя. Отец Софии закачался, удерживать его стало все труднее и труднее. Наконец Алекс решил, что вытянул достаточно силы, иначе эта гадина сдохнет прямо на этих ступенях. Он напустил шею в раз постаревшего мужчины и отступил пару шагов. «А теперь марш отсюда, и чем быстрее ты уберешься, тем будет лучше для тебя, моя доброта может не устоять перед напором справедливости». Спотыкаясь, отец девочки стал спускаться по ступеням. Он со страхом оглядывался, явно ожидая удара в спину, но удара не было. Хотя Алекса так и подмывало бросить огненный шар в сгорбленную спину, но он пересилил себя и, перегнувшись через перила, крикнул: «И передай своей бабке, если она будет продолжать заниматься тем, чем она занимается, я сожгу ее, как когда-то сожгли ее прабабку-ведьму. Я буду следить за ней». Эти слова послужили не хуже огненного шара. Внук темной, или скорее даже черной ведьмы, которая и затеяла все это злодейство, покатился по ступеням и остановился где-то на нижней площадке. Дождавшись, пока он поднимется и буквально выползет из подъезда, Алекс вернулся в квартиру. В комнате Елена сидела возле дочери, словно прикрывая ее от возможной очередной беды. Увидев Алекса, она расслабилась и неуверенно улыбнулась. «Не беспокойтесь», — широко улыбнулся в ответ контрабандист. «Я все уладил. Ваш бывший муж вас больше не потревожит. Я все доходчиво ему объяснил. Причем практически без всякого насилия. Одними доводами, вескими доводами. Спасибо вам», — тихо сказала Елена. «Ни за что. Давайте посмотрим, что там с нашей пациенткой». Елена уступила место целителю. Он склонился над девочкой, и через фатар полилась отобранная у отца жизненная энергия. София заворочилась и открыла глаза. Она внимательно следила за тем, что делал контрабандист, и он был уверен, что она видит и понимает настоящую суть происходящего. Передав девочке то, что он отобрал у ее отца, и, добавив крупицу своей энергии, носитель выпрямился. «Как тебя зовут?» – чуть слышно спросила София. «Зови меня Алекс, я так привык. Или, если хочешь, дядя Алекс». «Спасибо тебе, дядя Алекс. Я рад, что сумел помочь тебе. А теперь спи. Тебе нужен отдых. Хороший длительный отдых». Носитель положил руку на лоб девочки, и она снова закрыла глаза. Ее губы тронула легкая улыбка, она перевернулась на бочок, и тут же трогательно засопела. Еще раз проведя рукой по гладкой голове Софии, Алекс нехотя поднялся. «Ну вот, слава всем нам, все у нас получилось. Теперь девочке требуется восстанавливать силы и много положительных эмоций. Я буду молиться за вас», с теплой улыбкой сказала Елена. «А вот это не обязательно. Не то чтобы я ни во что не верил, но я ярый противник всяких церквей». «Почему?» – удивилась хозяйка дома. «Разве ваш дар не от Бога? Если и от Бога, то не от этого», – рассмеялся носитель. «Кому же вы поклоняетесь?» «Никому. Просто я очень не люблю прохиндеев от разных религий, которые почему-то взяли на себя роль посредников в общении людей с Богом. Все эти так называемые пастыри спекулируют и паразитируют на Боге, и я не хочу, чтобы меня хоть как-то с ними связывали. Вы не правы. Я много раз ходила в церковь и молила Бога о помощи, и Он послал мне вас». Логика Елены была неубиваемой, и Алекс даже не сразу нашелся, что ответить.